Глава 10. Король Мелиот после обеда. Король Мелиот, отпустив всех слуг, кроме виночерпия, сидел с капитаном Планкетом и Димаком в своем малом покое, что при банкетной зале. Они плотно пообедали и теперь совершали столь обильное возлияние, что виночерпий едва поспевал наполнять чаши. То и дело они разражались хохотом, захлебываясь и брызгая слюной, и лица их становились все краснее. Каждый разыгрывал из себя свойского малого, как это часто бывает с мужчинами средних лет, которые выпили лишнего и гонят прочь мысль о том, что утро все-таки наступит. «А вот мы знаем один анекдот. Животики надорвешь», — говорил король. «Про то, как в Камелоте встретились три странствующих торговца. Один англичанин, другой шотландец, а третий ирландец». Король так и покатился со смеху. «Мы что-то тут запамятовали, чем там дело кончилось. Но ничего, при случае вспомним и докажем. Виночерпий!» «Кстати, — сказал Планкет, — я как раз кое-что вспомнил, Ваше Величество». «И мы тоже», — сказал король, указывая на Димака и хмуря брови. «Вот уже второй такой тип попадается нам сегодня, одет черт знает как. А тот первый сидит в темнице. Хотел жениться на нашей дочери. Неслыханная наглость». «Я как раз вспомнил, — сказал Планкет, — что у нас с Димаком есть один план». «А кто этот Димак?» — спросил король. «Это я, Ваше Величество». «Ты непристойно одет, Димак, и не заставляй нас повторять это дважды. Так что ты говоришь, у тебя есть, сэр Шкипер?» «План, Ваше Величество. Проект, предложение, идея. У нас будет куча денег». «Куча денег? Где же она?» «В нашей идее, государь». «Мы в этом не уверены», — сказал король. «Мы в ней ничего такого не видим. Вот разве этот Димак объяснит нам толкове? Кстати, где он?» «Я здесь, Ваше Величество. Я Димак». «Так это ты», — король покачал головой. «Ну что может из этого выйти? Нет уж, мы отвергли сотни идей получше вашей. Она слишком чахлая, крепости в ней нет. Виночерпий, налей». «Налей, говорят тебе». «Вот в этом венце крепость есть, а в вашем плане нет. В чем вся и разница?» Он поднял чашу и осоловело поглядел на нее. «Играйте», — шепнул Димак Планкету. «Я пас». «Ваше Величество», — начал Планкет торжественно, — «позвольте мне выпить за ваше здоровье и счастье, а также за дальнейшее процветание вашего королевства Перадор». И он выпил с видом столь же торжественным. «Отлично сказано, сэр Шкипер, и мы премного тебе благодарны. Однако справедливость требует признать, что наше королевство сейчас отнюдь не процветает. Советники говорят, что казна почти пуста». «Но, Ваше Величество, мы с Димаком будем счастливы отвалить вам кучу денег, и не одну». «Ты-то возможно, сэр Шкипер, но Димак, если у него есть такое желание, пусть придет и скажет сам». «Но ведь это же я, Димак». Король неодобрительно покосился на него. «Ты одет черт знает как. Уже второго такого сегодня встречаю. Не смей соваться, когда тебя не спрашивают. Так о чем бишь ты толковал, сэр Шкипер? Ах да, у вас должен быть план». «Он у нас есть, Ваше Величество». «Так бы сразу и сказал. Какой толк ходить вокруг да около? Виночерпий!» «Димак, изложите нашу идею. Ваше Величество, Димак объяснит вам». «Давно пора», — сказал король, косясь на Димака. «Так вот, Ваше Величество», — сказал Димак, — «там, где я живу, все хотят поехать куда-нибудь». «Что-то не верится», — проворчал король. «Это к тому у вас скоро не останется ни души». «Я хотел сказать, поехать на время, в отпуск». «Просто, чтобы переменить обстановку», — добавил Планкет, — «да отдохнуть от своего великолепного образа жизни. Люди копят деньги, чтобы побывать в других странах. И мы считаем, что самые богатые должны ехать сюда, в Перадор». «Организованный туризм», — горячо воскликнул Димак. «Они приедут любоваться замками, поглядеть рыцарей, поглядеть драконов». «Конечно, тут не обойтись без одного из ваших волшебников», — сказал Планкет. «Нужно будет обеспечить транспорт для переброски туристов». «Тогда деньги так и посыплются», — сказал Димак. «Куда? В нашу королевскую казну?» «Ах, нет! Ну, ясное дело!» Король покачал головой, и взгляд его стал еще суровее. «Ваше Величество, могли бы войти в правление и приобрести солидный пакет директорских акций». «Правление? Акции? Не понимаю, о чем вы толкуете», — сказал король Мелиот с неудовольствием. «Где же эта ваша куча денег?» «Важно, чтобы деньги потекли в страну», — сказал Планкет. «А там вы сделаете то же, что наши правители. Как только у людей появятся деньги, вы высосите их с помощью налогов», — сказал Димок. «Налоги? Вздор! Там выжмешь золотой, здесь медяк. Знаем эти налоги. Фу!» «Но по нашему плану, — сказал Димок, — вы получаете половину прибыли, или даже три четверти». «Введите налог на замки», — сказал Планкет. «Военный налог. Налог на содержание правительственного аппарата. Пусть платят за то, что у них есть крыша над головой. Обложите налогом одежду и постели, пути и дороги». «И воздух, которым они дышат, тоже?» Король сардонически захохотал. «Это оригинально», — сказал Димок. «Богатая идея, стоит попробовать». Король Мелиот, охваченный внезапной яростью, с трудом встал на ноги. «Стоит попробовать. Богатая идея. Эй, вы, алчные, подлые пройдохи, вот мы сейчас прикажем высечь вас. Да как вы только посмелились явиться к нам с таким предложением. Виночерпи сразу! Живо! Знаете, мошенники, людей здесь вешали, рубили на куски, четвертовали за преступления куда менее опасные, чем то, на которое вы толкаете нас. Никогда мы не обошлись бы так гнусно и жестоко даже с язычниками-людоедами, даже с одноглазыми пигмеями. Ни один государь в христианском мире не стал бы слушать такие мерзкие речи. Да что там? Другой на моем месте просто вышиб бы из вас мозги». Вошли два солдата, Джек и Фред. «Взять этих злодеев!» – закричал король. «А если окажут сопротивление, рубите их!» «Как, ваше величество, зарубить нашего капитана?» «Он вам больше не капитан! Он злодей и бродяга, как и тот второй, увидите их!» «Слушаюсь, ваше величество!» – сказал Джек, но вид у него был неуверенный. «Тоже в темницу?» Король Мелиот колыбался. «Ну вот что, дайте нам подумать!» В этот миг вошли Мальгрим и Нинет. Разумеется, не случайно, ведь у Мальгрима все шло по плану. Он очень гордился, и не без основания, тем, что так точно укладывается в график. «Ваше Величество», — сказал волшебник вкрадчиво, — «позвольте мне дать вам совет». «А ты кто такой, черт тебя побери?» «А, да, ты чародей, все суешь свой нос куда не следует. Смотри, не перестарайся». Тут он заметил Нинет, которая улыбалась ему. «Нинет, где наша дочь?» «Я вам все объясню, государь, как только мы останемся наедине», — сказала она сладким, как мед, голоском. «Но вот магистр Мальгрим...» «Ваше Величество, умоляю, дозвольте мне использовать этих преступников на благо нашего искусства и науки». «Хочешь их во что-нибудь превратить, а?» — сказал король. «Не дурная мысль. Но это вовсе не значит, что я оставлю тебя при дворе, понял? А теперь ступайте. Виночерпий, проводи их. Тебя заменит леди Нинет». «Я буду счастлив, государь». Нинет нежно улыбнулась. Король проводил их взглядом, потом в изнеможении опустился на свое высокое кресло. «Налейте-ка мне вина, Нинет, и себе тоже, моя крошка». Отхлебнув добрый глоток из чаши, которую девушка ему подала, он вдруг загремел. «Ни минуты покоя! Король Артур вызывает нас в Камелот, потом отменяет свое повеление и присылает этого сукина кота, сэра Шкибера. Наша дочь тронулась умом и теперь вовсе исчезла. Влюбилась в какую-то мифическую личность. Не весть откуда поналезали всякие типы, одеты, черт знает как. Волшебники то появятся, то исчезнут, даже позволения не спросят. Не могу я с ними со всеми сладить, должно быть, старею». «Помилуйте, государь, вы в расцвете лет». «Верно. Для своих лет я молодец». «Вы просто устали, и потом здесь так жарко», — промолвила Нинет, подходя ближе. «Вы позволите, государь?» И она обтерла королю лоб своим платком, а потом провела по нему своей нежной ручкой. «Ладно, ладно», — сказал король, притворяясь, будто ему безразличны эти знаки внимания. «Ну где же все-таки наша дочь?» «Это долгая история», — начала Нинет. «Ну тогда не нужно», — сказал король. «Расскажешь как-нибудь в другой раз». «Она очень своевольная, государь. Она отправилась в другой мир искать этого человека. Скоро она возвратится, и с ней дядя магистр Мальгрима, тоже волшебник. Ужасный старик, его зовут Марлограм». «Как? Старый Марлограм? То, что все верещит? Хи-хи-хи». «Так он еще жив. Мы знавали его при Мерлине. Давненько дело было. Он, конечно, гораздо старше нас». «Думается мне, он старше всех на свете», — сказала Нинет. «А нам он, наверное, дал бы лет 30. Ну, 40 от силы». «Разумеется, государь. Как говорила моя тетушка-колдунья, кто молод душой, молод и телом». «Вот как? Нужно будет это запомнить. Жаль, что нам это не пришло в голову раньше. На редкость умная женщина была твоя тетушка. А какая свежесть мысли. Я всегда это говорил, даже когда ее судили. Налей-ка мне еще, девочка. Будь вместо виночерпия». «Вот было бы хорошо, государь, — сказала Нинет, поднося ему чашу, — если бы кто-нибудь, ну, скажем, магистр Мальгрим, избавил вас от скучных повседневных забот. Я знаю, какой вы добросовестный, но нельзя же все делать самолично. Это уж слишком». «Да, в самом деле слишком», — воскликнул сердитый голос, заставивший их вздрогнуть. Это была Мелисента. Следом за ней вошел Марлограм. Растерянность короля сменилась гневом. «Не смей разговаривать с нами таким тоном! Где ты была? А это кто такой?» Марлограм ничуть не смутился. «Неужто вы не помните меня, король Мелиот?» «Теперь вспомнил. Хи-хи-хи. Ну вот что, Марлограм, убирайся-ка ты отсюда по-добру, по-здорову», — сказал король. «Хватит с меня твоего племянника, который все время лезет куда не надо». «Он малый, не глупый», — хихикнул старик. «Только ужасный пакостник, ловкий интриган, но уж больно самонадеян, сами увидите». «Мой Сэм все еще в темнице?» — спросила Мелисента. «Какой там еще твой?» — сердито оборвал ее король. «Но он действительно в темнице и там останется». «Ах, отец, молю вас, жальтесь». «И вот что, юная леди, хватит с нас своих выходов и капризов. Завтра после турнира мы объявим, что ты выходишь замуж». «Никогда, только за Сэма». «Мы пока сами не знаем, кто твой жених, это еще надо решить. Но замуж ты выйдешь, даже если придется держать тебя в заперти на хлебе и воде». «Не выйду, не выйду, не выйду». «Выйдешь!» — вскричал король. «Такова наша королевская воля. Леди Нинет и магистр Марлограм, будьте свидетелями». Мелисента повернулась к старому волшебнику. «Помните ту брошь, которую просил Мальгрим?» «А как же! Хе-хе-хе. Ведь мы оба за ней охотимся». «Если вы мне сейчас поможете, она ваша», — нетерпеливо сказала Мелисента. «Идет», — сказал Марлограм с нескрываемой радостью. «И заметьте, я ее вас не просил». «Нам угодно, чтобы ты перестал хихикать», — сказал король. «Что это за идиотский бред насчет какой-то брошки? Как бы там ни было, можете нам поверить». «Остановись, король Мелиот!» Старый волшебник, весь внезапно преобразившись, величественно поднял руку. Вместо мягкого вечернего света вокруг разлилось зеленое сияние, словно замок очутился под водой. Издалека донесся раскат грома. Женщины испуганно взвизгнули. «Ну вот что, Марлограм, пожалуйста, без этих мерлинских штучек», — неуверенно произнес король. «Они уже давным-давно вышли из моды, мои милые. Так что полегче». Марлограм заговорил, и зеленый свет перешел в зловещий багрянец. «Мелиот, король Перадора! Прозрение, дарованное мне властью Соломоновой печати, отныне нисходит на меня. Две грозные опасности надвигаются на твой замок. Одна из них — никому неведомый красный рыцарь. На завтрашнем турнире он бросит вызов всем и победит всех, кроме одного. А другая — свирепый всепожирающий дракон. Он и сейчас уже рычит и изрыгает пламя в лесу под холмом. Только тому, кто победит красного рыцаря, суждено одолеть дракона. Ему не суждено жениться на принцессе».

Четверо слуг, войдя с залитого солнцем поля, пронесли через шатер огромного и сильно помятого рыцаря, безгласного и, видимо, уже бездыханного. Они несли его на пункт первой помощи, расположенный под королевской ложей. Это была уже четвертая жертва красного рыцаря. Снова затрубили трубы, но прежде чем герольды, которые вполне могли бы провозглашать тосты на обедах в Сити, успели открыть рот, Сэм поспешно задернул полог. Вернувшись к своей скамье, он увидел, что у противоположного входа стоит Лэмисон с лютней. «Ее величество... Ее высочество, принцесса Мелисента», — сказал Лэмисон, — «желает молвить тебе слово». «Что ж», — мрачно сказал Сэм, подходя к нему вплотную, — «я тоже желаю молвить ей слово, и, возможно, это будет последнее слово в моей жизни». Лэмисон приподнял полог, пропуская Сэма, однако сам остался в шатре. «Ступай, болван!» — ехидно прошипел он вслед Сэму. «Черный рыцарь взял мое сердце в полон. На-ка вот, выкуси! Сдается мне, что сегодня красный рыцарь вырвет из тебя печенку и возьмет ее в полон». Покуда он тешился этой мыслью, появились Мальгрим и Нинет. Они несли узел с оружием и доспехами, с виду похожими на те, что Сэм оставил на полу. «Вот спасибо, Лэмисон», — сказал Нинет. «Это-то нам и нужно». Лэмисон, который был не в духе, иронически поклонился ей и вышел. «Ну, дорогая Нинет», — сказал Мальгрим, очень довольный собой. «Сейчас мы заменим превосходные латы, щит и шлем, которые принцесса раздобыла для Сэма», — и он указал на груду доспехов на земле, — «вот этим стандартным хламом, в свое время апробированным Камелотской королевской комиссией по проверке латы оружия». «Чудесно, милый», — просиял Нинет, и они принялись перекладывать весь этот скобяной товар. «Это только одна из моих безобидных шуток, дорогая Нинет. Давайте свалим это оборудование вон там в углу и чем-нибудь накроем. Слишком оно тяжелое, чтобы с ним таскаться». «Вот я помогаю вам, и все восхищаюсь», — пылко сказала Нинет. «Вы так брызжете блестящими оригинальными идеями. Все время плетутся восхитительные козни, а именно этого всегда жаждала моя душа. Еще что-нибудь нужно, милый?» «Да», — кивнул Мальгрим. «Останьтесь здесь и уговорите его выпить кружку оригинального турнирного. Оно, дескать, придаст ему мужество». Нинет была в восторге. «А вы пришлете ему какое-нибудь ужасное пойло?» «Да, у него появится слабость в коленях и головокружение», — сказал Мальгрим, уходя. Нинет скромно присела на скамью, где ее и застал Сэм, вернувшийся в шатер еще мрачнее прежнего. «Ах, Сэм, отчего вы так печальны?» «Лэмисон сказал, что Мелисента хочет поговорить со мной», — ответил Сэм. «Но меня даже не пустили в королевскую ложу. Говорят, я одет черти как. Видно, Лэмисон меня морочил». «Я никогда ему не доверял, Сэм. Кстати, не помочь ли вам надеть доспехи?» «Признаться, я хотел бы, чтобы кто-нибудь мне помог, но только не вы». «Сэм, дорогой, вы мне не доверяете?» «Конечно, нет, дорогая. Не такой уж я все-таки осел». «Ах, как вы несправедливы. У меня теперь пропала всякая охота рассказывать вам об особом турнирном пиве». «О турнирном пиве?» В голосе Сэма зазвучала слабая надежда. «Да, его варят специально для участников турнира. Впрочем, мне незачем вам его предлагать». «Безусловно. А может, бы все-таки попросить буфетчицу подать?» «Буфетчицу? Нет здесь никакой буфетчицы». «Есть, уверяю вас», — сказал Нинет, выходя из шатра. «Я сейчас ее пришлю». Оставшись один, Сэм принялся осматривать свои доспехи и оружие. Он легонько пнул шлем ногой и, к своему удивлению, оставил на нем вмятину. Тогда он решил испробовать меч, но тут через шатер пронесли еще одного окровавленного и бесчувственного рыцаря. Оправившись от нового потрясения, Сэм согнул меч. Вместо того, чтобы распрямиться, меч так и остался согнутым. В отчаянии молодой человек оперся на копье и тотчас же услышал громкий треск. Подпрыгнув, он вскочил на панцирь и чуть было не расколол его надвое. Тогда Сэм вернулся за свою скамью, прихрамывая и проклиная всю эту идиотскую затею. Так он и сидел, стиснув ладонями виски, когда вошла буфетчица из вороного коня, неся оловянную кружку. «Одна кружка турнирного пива», — сказала она своим обычным безжизненным голосом. «Спасибо», — сказал Сэм, беря кружку. «А, это вы?» «Что правда, то правда, и погодка опять разгулялась». «Уж лучше бы пошел дождь. Ну ладно, надеюсь, пиво мне поможет». И он единым духом осушил кружку. «Забористое пивцо! Бутылочное или бочковое?» «Ах, не спрашивайте меня, мистер Пенти. Мне дал его этот чернобородый фокусник и велел отнести вам». «Мальгрим!» Сэм в ужасе уставился на нее. «Он самый? Да что с вами, вам плохо?» «Пока не знаю», — сказал Сэм со страхом. «Кстати, вы не видели капитана Планкетта, старого шкипера? Помните того самого, что всегда брал двойные порции шотландского виски?» «Нет, а разве он здесь?» «Во всяком случае, был здесь». «Я видела мистера Сандерсона», — таинственно сказала буфетчица. «Он ставит на красного рыцаря 10-1. Говорят, от этого красного рыцаря нет спасения». В шатер заглянул солдат Джек. «Приготовься, приятель, сейчас твой выход». Когда ухмыляющееся лицо Джека исчезло, Сэм застонал. «Пожалуйста, помогите мне надеть доспехи», — попросил он буфетчицу. Она удивленно уставилась на него. «Неужели вы хотите драться с этим рыцарем?» «Приходится». «Боже мой, я понятия не имею, что куда надевается, но постараюсь как могу. Боюсь только, что мне никак не справиться». Помогая ему застегивать пряжки и крючки, буфетчица продолжала. «Не больно-то они толстые и тяжелые, эти ваши доспехи, правда? И очень они даже тонкие, я так скажу. Могли бы приготовить вам что-нибудь получше, если хотите знать мое мнение. Ведь всегда здесь все-таки редкий гость, не из-за всегдатаев. А я-то думала, что доспехи весят целые тонны». «Так и было, когда я их сюда принес». «Может, их кто подменил? Как вы себя чувствуете?» «Ужасно. Бледный вы какой. На вашем месте я бы не стала там задерживаться». «Да я и не собираюсь». «Скажите, не найдется у вас таблетки другой аспирина?» Он плотно задернул полог, сел на скамью и, отстегнув верхние пряжки, снял, к удивлению Сэма, не только в шлем, но и вместе с ним и голову. Из воротника рубашки, словно восходящее солнце, выглянуло лицо капитана Планкета, старого шкипера. «Вот беда, ни одной таблетки аспирина не осталось». Она сочувственно поглядела на него и вдруг закудахтала. «Ах ты, вам бы лечь надо и не ходить никуда». «Ничего, я скоро лягу». Джек снова заглянул в шатер. «Ты как предпочитаешь сражаться, приятель, конный или пеший?» «Пеший», — мрачно сказал Сэм. «Правильно, падать не так страшно будет. Ну, друг, осталась 1 минута, а там марш и не вешай носа». Сэм попробовал пройтись в своих доспехах и несколько раз взмахнул согнутым мечом. «Видала я такое на картинках», — сообщила буфетчица. «А только не по душе мне это. То ли дело ковбои или индейцы, или, скажем, гангстеры в ночных клубах. Правда, тут есть на что поглядеть, если вам нравится». «Какое там нравится», — сказал Сэм, пытаясь выпрямить меч. Снаружи донесся громовой призыв. «Сэр, Сэм!» «Иду», — откликнулся Сэм жалким голосом. «Зато потом вас посвятят в рыцари, верно?» «Ну, желаю удачи, милок. Да не забудьте, Англия прибудет вовеки, не пропадет, значит». «Спасибо», — сказал Сэм. Он хотел было гордо выпятить грудь, но накололся на какую-то пряжку и, застонав, выжил из шатра. Его встретили возгласами одобрения, улюлюканьем и смехом. Буфетчица, глядевшая в щелку, вдруг услышала позади себя быстрые шаги. Это была принцесса Мелисента. Вне себя от волнения она со всех ног вбежала в шатер. «Скажи, уже начали?» «Я думал, ни капельки не буду волноваться, а теперь взглянуть, и то страшно. Ты мне все рассказывай. А что там происходит?» Буфетчица снова поглядела в щелку. «Кружат друг около дружки, милочка. О, да этот красный рыцарь, здоровенный дядька, раза в два покрупнее бедняги Сэма. Связался черт с младенцем. О, началось. Господи!» Мелисента, услышав бряцание мечей и доспехов, быстро проговорила... «Магистр Марлограмм сказал мне, что они не будут биться насмерть. Он обещал придумать какое-нибудь колдовство». «Тогда ему не мешало бы поторопиться», — сказала буфетчица, глядя в щелку. «Кто побеждает?» «А то вы не знаете, милочка. Наш приятель, почитай, уже на том свете. Судья должен бы их разнять. Красный рыцарь все наседает и наседает». «Ого, вот так удар. Ах, я этого не вынесу. Я должна найти Марлограмма». Теперь даже буфетчица пришла в волнение. «Они все ближе к шатру». Ай, Сэм несколько раз поскользнулся. «Нет, он не упал. Красный рыцарь опять наседает. Они все ближе». Мелисента бросилась к другому выходу с криком: «Магистр Марлограмм, где вы? Магистр Марлограмм!» Не переставая кричать, она выбежала из шатра. Брецание становилось все громче, и буфетчица отпрянула. Первым появился Сэм. Он пятился шаг за шагом, отчаянно отражая сокрушительные удары красного рыцаря, который наступал на него огромный и страшный в огненно-красных доспехах с огненно-рыжей бородой и волосами, выбившимися из-под шлема. Но как только красный рыцарь очутился в шатре и увидел буфетчицу, он сразу остановился. «Две кружки турнирного», — сказал он. «Сию минуту, сэр. Две кружки турнирного», — повторила буфетчица и побежала в другой конец шатра. В шатер заглянули было солдаты Джек и Фред, но красный рыцарь ринулся на них, размахивая мечом. «Вон отсюда!» — заревел он. «Вон мошенники, распросукины дети, или я из ваших кишок колбас понаделаю!» Он плотно задернул полог, сел на скамью и, отстегнув верхние пряжки, снял, к удивлению Сэма, не только шлем, но вместе с ним и голову. Из воротника рубашки, словно восходящее солнце, выглянуло лицо капитана Планкета, старого шкипера. «Садись, старик», — сказал Планкет. Только нужно все время бряцать оружием, а то они могут поинтересоваться, что тут происходит. Знай, клади мечом по доспехам. Вот так». И он принялся бить по латам. Сэм еще не отправился от удивления. «Ну, послушай, шкипер, как это ты вдруг красный рыцарь?» «Колдовство, старик. Вчера вечером меня превратил в рыцаря этот малыш Мальгрим. Чистая работка. С минуту назад я и впрямь чувствовал себя красным рыцарем, готов был вышибить дух из кого угодно. Потом что-то произошло. Не то прибавилось колдовства, не то убавилось. Хочешь верь, хочешь нет, а голова, которую я только что снял, была моей собственной, покуда мы не вошли в шатер. А потом я понял, что могу снять ее, и снова стал старым шкипером, как нельзя более кстати». «Да, но как же, ведь я должен тебя убить?» Сэм все еще не мог опомниться. «Ну, это мы устроим. Я так думаю, что эта голова для того и предназначена. Предоставь мне это, старичок. Только не забывай обрицать мечом». «А меня тут как назло опоили каким-то зельем, до того голова кружится. Тут-то я смотрю, ты скверно выглядишь, старик. А тебя никогда не пытались опоить на Золотом берегу? Со мной раз было такое. 3 недели не мог на ноги подняться. А 2 недели мне все казалось, будто у меня из пяток сосет кровь здоровенный паук. Они там, конечно, все колдуны, не хуже здешних. А вот и ты, детка». «Погодка-то снова разгулялась», — сказала буфетчица, подходя с 2 кружками. «Спасибо, детка». «Мне не надо», — сказал Сэм. «Поставь 2-ю кружку вон там, детка», — велел Планкет. «А если хочешь, выпей сама». «Нет уж, увольте», — проговорила она чопорно. «В рот не беру спиртного, кроме джина с перцем, иной раз от живота». «Лучшее средство от живота — Вальпараиса Маньяна», — сообщил ей Планкет. «3 порции, целую лошадь переваришь. Ставлю 10 против 1, после этого и сам станешь здоровее лошади. Ну что ж, хватанем?» «На здоровье», — сказала буфетчица, глядя, как старый шкипер допивает кружку. Она не сводила с него глаз. «Да на вас не напасешься». Планкет не обратил на ее слова никакого внимания. «А теперь, детка, придется тебе нам помочь. Сэм на ногах не стоит. Сэм, старик, постарайся, продержись еще минуту-другую. А ты помоги мне снять доспехи». «Вот умница». Оба они взялись за дело, но тут Планкет сказал: «А бой-то ведь надо продолжать. Придется опять завести эту волынку с красным рыцарем». И он взревел голосом красного рыцаря: «Сдавайся, пигмей несчастный, сдавайся!» Сэм крикнул, собрав все силы: «Ни за что! Ни за что!» «Громче, старик, это они тебя не услышат». И он снова взревел голосом красного рыцаря: «Сдавайся, тебе говорят!» Сэм слабо откликнулся: «Нет, ни за что!» И тут же застонал: «А, дьявол, у меня голова раскалывается!» «А теперь вот что, детка», — сказал Планкет. «Возьми-ка этот меч и лупи им по доспехам, а я, покуда малость передохну, и что-нибудь придумаю». Сбросив латы и взяв в каждую руку по кружке, дошел к выходу из шатра и рявкнул голосом красного рыцаря: «Не сметь сюда соваться, не то башку оторву!» Сэм, немного придя в себя, спросил: «А что с Димаком, шкипер?» «Понятия не имею, старик. Мальгрим сперва превратил меня в красного рыцаря, а потом уж взялся за Димака». Он взглянул на буфетчицу, которая усердно колотила мечом по панцирю. «Не устала, детка?» «Самую малость. Зато развлечение». Она вдруг стала озираться по сторонам, заслышав знакомый: «Хе-хе-хе. Это тот фокусник, что постарше. Здорово действует на нервы, правда?» «Ну, Сэм, старик, возьми себя в руки хоть на 30 минут. Сэм, пошатываясь, с трудом встал со скамьи. «Постараюсь. Что нужно делать?» «Сейчас ты покажешь им вот эту голову. А ты, Вайолет, как только они на нее полюбуются, хватай ее и беги со всех ног». «Меня зовут Куинни». «Ну да, Куинни, верно. Так вот, Куинни, детка, ты убежишь с этой головой». «Да куда же? А куда хочешь, хоть бы в дамскую уборную». «Меня туда с ней не пустят». «Не спорь, Куинни, детка, времени нет. А теперь, Сэм, старик, вот тебе меч и голова. Когда я отдерну палок, подними ее повыше и потрясай мечом. Итак, сцена смерти красного рыцаря. Приготовились?» Он взял у Куинни свой меч, грохнул им по панцирю и закричал голосом красного рыцаря: «Пощади! Пощади меня, сэр Сэм!» И швырнул меч на землю. «А теперь валяйте, друзья!» Он подтолкнул Куинни к выходу, отдернул полог и закричал: «Он сразил меня! Сразил!» «Сэм победил!» — завизжала Куинни. «Сэм победил!» Сэм, высоко подняв голову красного рыцаря, размахивал мечом. Ликующая толпа хлынула в шатер. Планкет подхватил покачнувшегося Сэма, а голову перебросил Куинни, которая пустилась бежать с ней, словно на баскетбольной площадке. «Сэр Сэм невредим!» — возвестил Планкет.

Но если вам попадется рогохвостый или рыбохвостый... Ну ладно, хватит, сказал Сэм с тоской. И опять же, продолжал оружейник, взять хоть клинохвостого или свирепого исполинского винтохвостого дракона. Но Сэм заткнул уши. Глава 14. Операция «Дракон». Представьте себе чудесную лесную поляну в разгар лета, и вот она перед вами. Посреди поляны на мшистом камне непринужденно расселся капитан Планкет. Он курил сигару и присматривал за драконом. Огромная голова чудища виднелась между сикаморой и дубом. Дракон все еще спал. Глаза его были закрыты, но из ноздрей то и дело вырывались клубы дыма. Неподалеку от дракона на поляну выходила узкая тропа. На этой тропе грязные и усталые появились Энн Даттон Свифт и секретарша Пегги. Завидев их, Планкет вскочил с камня и расплылся в улыбке. «Доброе утро», — сказал Энн Даттон Свифт. «Доброе утро, уважаемые дамы». «Воображаю, на кого мы похожи. Ах, это было ужасно. Проплутали вчера весь день до поздней ночи, хоть и видели вдали замок. Я же говорила, нужно было свернуть налево», — сказала Пегги. «Мы переночевали в сарае, а потом заблудились в этом лесу». Энн с любопытством поглядела на Планкета, чей костюм представлял собой смесь современного и средневекового стилей. «Скажите, вы из наших или из ихних?» «Смотря по тому, кто вы сами», — ответил Планкет. «Энн Даттон Свифт из рекламного агентства Уоллиби, Димок, Пейли и Тукс». «А я Пегги, секретарша мистера Димока». «Ну, в таком случае я из ваших. Позвольте представиться, капитан Планкет, старый шкипер». «А ведь я вас знаю!» – обрадованно воскликнула Энн. «Вы тот замечательный человек, который сделал кино про лазающую рыбу». Не менее обрадованный Планкет непременно пожелал пожать ей руку. «Я не сомневался, что встречу хоть кого-нибудь, кто видел это кино. И вот, пожалуйста, к тому же такая девушка. Да это просто чудо!» «И в самом деле чудо, что мы встретились именно здесь. Я давно хотела сказать вам, как мне понравилось ваше кино. А что, та рыба и вправду залезла на дерево?» «Вроде бы да, вроде бы нет. Я вам потом расскажу». Пегги с некоторым нетерпением слушала этот обмен любезностями и теперь сердито вмешалась в разговор. «Мистер Димок здесь?» «Был здесь», — сказал Планкет. «Вчера вечером мы с ним пропустили вместе не один стаканчик, а потом с нами приключилась неприятность, и он куда-то исчез. Видно, тут не без колдовства». «Потрясающе!» — воскликнула Энн. «А здесь и вправду есть колдуны?» «Сколько угодно», — сказал Планкет. «Не далее, как сегодня утром, я был здоровенным красным рыцарем, ростом добрых 7 футов, весь оброс рыжей бородой и впрямь чувствовал себя рыцарем. Рубил на турнире всех подряд. А насчет Димок я постараюсь разузнать, как только будет покончено с этим драконом». «Так значит, здесь есть дракон?» — подозрительно спросила Пегги. «Где же он?» «Тут, на поляне. Мы с ним как раз мирно курили, когда вы подошли. Глядите, вот он». И Планкет указал на дракона пальцем. «Ах, боже мой!» — Энн испугалась. «А я-то думал, их не бывает». «Здесь бывают. Здесь ведь все по-другому. Но вы не бойтесь, дракон еще спит, и, надо думать, не проснется до тех пор, пока Сэм не будет готов сразиться с ним». «Сэм Пенти?» «Да, между прочим, он теперь сэр Сэм». «Ах, значит, и тут не обошлось без Сэма», — воскликнула Пегги с досадой. «Я так и знала. Одно слово — художник. У нас с ним больше хлопот, чем со всеми остальными вместе взятыми. Ведь он должен быть сейчас, не покладая рук, работать на Уоллиби, Димока, Пейли и Тукса, а не сражаться с драконами. У него отпуск только в сентябре». «Капитан Планкет», — сказала Энн кокетливо, — «умоляю, скажите нам, что здесь положено осмотреть туристам? Вероятно, замок?» «Конечно. Я укажу вам дорогу». Он показал девушкам на другую тропу. «Идите все прямо до первого поворота налево и как раз упретесь в замок. Я бы вас проводил, да нужно присмотреть за драконом, покуда Сэма нет». «А как я вам благодарна», — сказала Энн, улыбаясь шкиперу. А когда они отошли немного, она сказала Пегги нарочито громко. «Ужасно, милый, правда?» «Не нахожу», — отрезала Пегги. Планкет снова уселся на свой камень, зажег погасшую сигару и снова задымил вместе с драконом. Через несколько минут появился Сэм, уже изрядно уставший, со старинной книгой под мышкой, волоча за собой длиннющий меч. «Добрый день, шкипер. Я еле ноги таскаю. А где дракон?» «Вон он, старик, видишь? Еще дрыхнет. Наверное, плотно позавтракал кем-нибудь». «А тебе, я вижу, худо». «Да. Какой, какой он, этот дракон?» «Не стану скрывать от тебя, старина, здоровенный зверюга, злющий, оборудован по всем правилам, разве только кухонные плиты не хватает, гляди-ка». Сэм взглянул на дракона. «Пожалуй, у него и плита есть», — сказал он мрачно. Он сел и открыл древнюю книгу. «Нашел время читать, старик».

«Так значит, это Димок!» — воскликнул Планкет. «Скажи, старик, ты и вправду чувствуешь себя драконом?» «Чувствовал до сих пор. Это было здорово, противно, но теперь все прошло. Так вот, шкипер, вы с Сэмом должны устроить, чтобы меня расколдовали». «Попробуем, старик, попробуем. Только нельзя, чтобы ты торчал здесь на поляне и диктовал письма». «Все ждут, что Сэм тебя изничтожит. Придется тебе спрятаться в лесу, покуда ты еще дракон». «Ладно, главное, вы поскорее». «Кстати, — сказал Сэм, — поскольку это может иметь научное значение, вы, случайно, не знаете, какой вы дракон? Ну, скажем, мечехвостый или копьехвостый?» «Я свирепый исполинский винтохвостый дракон», — сказал Димок не без гордости. «Надо будет поглядеть про них в книге», — пробормотал Сэм. «Ну так вот, мы, конечно, сделаем все возможное, но, ей-богу, нельзя вам лежать здесь все утро и диктовать письма. Пошли, шкипер». «Ступайте, ступайте. Так на чем мы остановились, Пегги?» «Со мной случилась здесь маленькая неприятность», — повторила Пегги. «Поставьте тут точку. Дальше. Но если мне повезет, все может обернуться к лучшему. Здесь есть волшебники, и не исключено, что один из них пожелает войти в правление. В этом случае надо будет, как мы не раз говорили, выставить вон старика Уоллеби, а заодно, видимо, избавиться и от Тукса. Но чего вам еще?» Он бросил яростный взгляд на Сэма и Планкета, которые снова появились на поляне. «Не гляди на нас так, старик», — сказал Планкет. «Ты забыл, что у тебя глаза как прожекторы?» «Мне нужно кончить письмо. Чего там, ребята?» «Да вот не знаю, как быть с мечом», — Димок виновато произнес Сэм. «Ведь если я вас убил, меч должен быть обогрен драконовой кровью. И ставлю 10 против 1, что это особая кровь. Старый Мелиот узнает ее с первого взгляда». «Факт», — сказал Планкет. «Так что ты должен нам помочь, старик. Легкий надрез или два». Может быть, Димок просто хотел возразить, но это был поистине драконов рык. Его наверняка слышали наверху в замке и, вероятно, вообразили, что чудище уже в агонии. «Не отвиливай, старик, это нечестно», — сказал Планкет сукоризный. «И не рычи так больше, ужасно воняет серой». «Ну, тогда сделайте где-нибудь маленькую царапину», — сказал Димок. «Ничего не выйдет», — покачал головой Сэм. «Судите сами, ведь это все равно, что пытаться поцарапать броню танка. Нужен глубокий надрез». «Ну-ка дайте сюда этот меч», — сказал Димок, потеряв терпение. Своей огромной лапой он поднес меч к пасти, отхватил лезвие почти по самую рукоять и швырнул обломок к ногам Сэма. «Если уж это их не убедит, значит, их не убедишь ничем». «Признаться, старик», — сказал Планкет, — «я рад, что ты Димок. Теперь мы знаем всю эту механику, и если есть здесь человек, который слышать не хочет про драконов, так это капитан Планкет». «Да уйдите вы, наконец! На чем мы остановились, Пегги? Ах да, на Туксе. Для нового дела, которое я задумал, Тукс никак не подходит. У него нет ни предприимчивости, ни настоящего размаха. Можно было бы взять на испытательный срок одного из волшебников и поручить ему финансовые операции и налоговые дела фирмы». «Железный малый», — сказал Планкет Сэму, когда они ушли с поляны. «Только вот тут он, кажется, малость пережал. Надо бы полегче. Кстати, старина, расскажи-ка мне от этой Энн Даттон Свифт». Глава 15. Слишком много неожиданностей. «Признаться, — сказала Энн Даттон Свифт Планкету, — я, как говорится, в колдовских делах не бум-бум. Объясните, пожалуйста, дорогой шкипер, что тут было?» «Сию секунду, детка». Мальгрим примчался сюда, увидел, что Димок и меня сцапали по приказу короля Мелиотта, и выпросил у него разрешение взять нас на работу. «То есть заколдовать вас?» «Вот именно. Меня превратил в красного рыцаря, а Димока в дракона. И надо отдать ему справедливость, чистая была работка. Но старый Марлограм, с виду-то он совсем развален, а на самом деле малый не промах, тут же явился, хихикая как полоумный, и побил Мальгримова туза». «Только без этих карточных словечек, дорогой шкипер, ненавижу бридж». «Я тоже», — кивнул Планкет. «Ничего не признаю, кроме покера. А говорил я вам или... Ну ладно, как-нибудь в другой раз». Так вот, старый Марлограм предсказал, что Перадору будут грозить две опасности — лютый красный рыцарь и дракон. Ну, король и согласился, что тот, кто их победит, женится на его дочери. А это значило, что дело в шляпе, Сэм может не беспокоиться. «Так вот почему здесь так торжественно празднуют этот, как бишь его... Никогда не слыхала раньше этого слова. Ах да, сговор. А Сэм очень мил в своем наряде, правда?» «Да, король немного помешан на костюмах, но сегодня и он не скажет, что Сэм одет черт знает как. Все по-перадорски».

Каждую минуту может подойти наш коммерческий директор, так пусть думает, будто кто-то пробовал яичницу». Сэм взял вилку, а женщина тем временем круто посолила и поперчила свою стряпню. Когда она протянула ему тарелку, на лице у него, должно быть, отразилось сомнение. «Берите, яичница не так уж и плоха. Правда, жидковатая и малость припахивает, но у нас бывало и похуже. Если хотите запить, у меня под прилавком есть бутылка пива, только пейте быстро». «А кто это миссис Милкин?» «У нее фабрика яичного порошка в Нью-Джерси, дружок. Да еще вторая такая же строится в Портленде, штат Орегон. Сейчас достану пиво». «Я ищу свою девушку», — сказал Сэм, расправившись с яичницей и быстро проглотив пиво. «Ее зовут Мелисента. Она блондинка, некрашенная, настоящая, потрясающе красивая». «Вот здорово!» «Она должна быть в средневековом костюме, как и я. Вы ее не видели?» «Сегодня за весь вечер я не видела ни одного симпатичного человека, дружок». И она обратилась к женщине, которая в палатке напротив рекламировала консервированный омлет. «Что это с ними сегодня? Куда они все тащатся?» «Ах да, на конкурс тортов из полуфабрикатов». Она повернулась к Сэму. «Вы лучше поискали ее на конкурсе тортов, дружок. Ваша девушка, верно, где-нибудь там». За павильонами у помоста с занавесом и двумя громкоговорителями по бокам толпился народ. Стоя поодаль у самых павильонов, Сэм мог лишь смутно разглядеть четырех девушек на помосте, должно быть, участниц конкурса. Против них сидели в непринужденных позах еще человек 5-6, вероятно, жюри. Телевизионные камеры поворачивались во все стороны. Из громкоговорителей сыпались милые шуточки, вроде сообщения о том, что наступил судный день. То и дело раздавались дурацкие аплодисменты, без которых не обходится ни одно подобное зрелище. Голос распорядителя показался Сэму знакомым. Нет, это просто невероятно, но сомневаться не приходилось. Это был Мальгрим. «А теперь леди Нинет объявит решение жюри», — говорил он. «Леди Нинет, прошу вас». И, конечно, снова аплодисменты. Нинет словно всю жизнь только этим и занималась. Она держалась и говорила именно так, как требуется. «Дорогие друзья, авторитетное жюри поручило мне огласить свое решение. Мы все до глубины души восхищены новым небывалым подъемом нашего кондитерского искусства и рады сообщить вам, что первая премия единогласно присуждена Мелисенте Перадор». Снова аплодисменты. «Благодарю вас, леди Нинет», — сказал Мальгрим. «Итак, по единогласному решению жюри, Мелисента Перадор объявляется королевой ореховых тортов 1961 года!» Приветственные крики, аплодисменты, свистки и рев фанфар, которые изобразили три гвардейских трубача. Остолбеневший Сэм увидел, как Мелисенту, которая двигалась словно во сне, подтолкнули к микрофону. «Поздравляем вас, Мелисента! Вы королева ореховых тортов 1961 года! А теперь скажите, чего бы вы хотели?» «Вы знаете, что я хочу», — сказала Мелисента. «Я хочу к Сэму». «Я здесь!» — крикнул Сэм и рванулся вперед. Но тут, по воле злой судьбы, дорогу ему преградил павильон замороженных рыбных филе Фергюсона. «Эй, куда тебя несет?» — крикнул выскочивший из-за прилавка здоровенный грубый субъект, вероятно, рыбак с траулера. «Погляди лучше, какие филе!» «Пустите!» — Сэм оттолкнул его. И тут они сцепились. Палатка качалась, куски замороженного филе градом сыпались Сэму на голову. Сэм уже подумывал о том, что неплохо бы врезать этому наглецу хороший хук левой, как вдруг сзади его схватили за руки, кто-то огрел его по голове, и он потерял сознание.